Глава 11. Лишь тогда, когда пассажиры в экипаже резко сменились незнакомцами, а пейзаж за окном окрасился в багровые тона, я понял, что опрометчиво позволил себе задремать. Иначе я никак не мог объяснить неожиданное появление облаченных в старинные латы мужчин, сидящих теперь напротив меня, и алеющие над деревьями исполинами неба. «Мы не можем позволить это, ваше светлейшество», — мотнул головой один из незнакомцев, явно обращаясь ко мне. «Вы нужны нам здесь, а к бездне сейчас так просто не подступиться. Если сами готовы душу свою на кон поставить, подумайте хотя бы об остальных, прежде чем решать все за них». Его крупный волевой подбородок покрывала легкая щетина. Острый с горбинкой нос, поджатые губы, курчавые волосы, готов был поклясться, что впервые вижу этого мужчину. Но тем не менее я уверенно ответил ему. «Вы поклялись моему роду в верности, Леонид Александрович. Это не пустые слова, но уже в который раз вы отказываетесь присоединиться к моим людям. Тогда чего же стоит ваша верность? Может, мне стоит проверить, насколько крепко ваше слово? Что скажете?» «Да потому что это безумие!» — гаркнул мой собеседник, махнув рукой и едва не задев незнакомца, сидящего рядом с ним. «Мне нужны гарантии. Хотя бы половина моей гвардии обязана вернуться из боя целой и невредимой. Только в этом случае довольно. Довольно, Леонид Александрович». Чуть тише повторил я, а после вскинул голову и прикрикнул кучеру. «Семен, придержи-ка лошадей. Его сиятельство граф Громов изволит пройтись пешком», — процедил я сквозь зубы, наблюдая за тем, как у моего собеседника медленно вытягивается лицо. «Вы не посмеете», — возмущенно было начал он. «Уже посмел. И вас это тоже касается, Владимир Леонидович», — перевел я взгляд теперь уже на второго мужчину, который все еще не проронил ни единого слова. «Уверен, свежий воздух вам обоим пойдет на пользу. Ни в своем экипаже, ни в своем поместье я вас более видеть не...» Меня буквально выдернуло из сновидения, причем на самом интересном месте. Одно из задних колес кареты либо на кочку наехало, либо провалилось в яму, но ощущения в области копчика остались не из приятных, когда я широко распахнул глаза. Разумеется, по пути из Иркутска меня сопровождали те же спутники, а небо за окном было по-прежнему привычно голубое. Ничего не изменилось, однако выяснить природу странных снов все же стоило. Картины далекого прошлого, все эти воспоминания... Они ведь даже не принадлежали мне. «Как жаль, что вы проснулись», — украдкой глянула на меня Кара из-под полуопущенных ресниц. «Так невинно выглядите во сне. Веки ваши подергиваются, губы подрагивают, как у малого дитя». «Кхм!» — кашлянул я в кулак, окончательно возвращаясь в реальный и не менее суровый мир. «Смотрю, лесной воздух пошел тебе на пользу. Я рад. Вас мучают кошмары, или же я не права?» Проигнорировала темная мои слова и с вызовом вскинула бровь. Вот же, насквозь меня видит. Учитывая, сколь многое еще предстоит сделать, чтобы навести здесь порядок, пожалуй, кошмары — меньшее из уготованных мне зол. Уклончиво ответил ей. Не хотелось бы начинать наше знакомство со лжи, но и всей правды поведать я девушке не мог. Если даже Алису в известность о странных снах не поставил, то малознакомый темный и подавно открываться не собирался. «Прошлое не желает отпускать вас, или же дело в неясном будущем?» Подалась Кара вперед, и интерес в ее глазах вспыхнул с новой силой. «Быть может, настоящее терзает вас как днем, так и хладными ночами?» «Я бы лучше поговорил о тебе», — резко перевел я тему, и темная загадочно улыбнулась. Теперь уж точно не оставит попыток разузнать больше. Кара. Необычное имя. Вполне обычное для людей моего народа. Снова откинулась она на спинку сиденья. Подданные вашего императора именуют нас карагасами. Но мы жили на этих землях еще задолго до того, как чужаки ступили на них и осквернили. Повесили на нас клеймо и вынудили скитаться по лесам, пока не преклоним колени. «Темный дар ты получила по наследству», — решил не заострять внимание на ее, пусть и вполне объяснимой, но неприязни, в том числе к моему роду. Дар у нас всегда передавался от шамана к сыновьям и дочерям его», — охотно поведала Кара. «Но правильно ли называть темной ту магию, что исцеляет плоть и разум? Если при этом она отбирает чью-то жизнь взамен, вполне. По крайней мере, именно так это трактуется в официальных документах. Огонь жизни отбирает тоже, но сотворен самой природой и признан благородной силой», — изящно махнула девушка рукой по воздуху, оставляя за ней темно-фиолетовый шлейф. «Притом способен он лишь обеззаразить рану, а вот со света того вытянуть навряд ли». «Так в чем же разница? Принципиальна ли она?» «Даже если бы я с тобой согласился, церковь от своих слов все равно не отступится. Но не это сейчас важно». Устремил я взгляд в окно на вечно зеленые сосны исполины. «Лично я не вижу никакой разницы, если твоя магия пойдет нашему отряду на благо. Как ты уже слышала, я собираюсь взять тебя в бездну». «Как пленницу». «Как соратницу», — тут же поправил ее, строго посмотрев девушке прямо в ее чарующие глаза. «Свои 30 рублей при должной старательности ты можешь окупить после первого же спуска. Но насильно держать тебя при себе я не собираюсь. Выкажешь желание покинуть нас после, сможешь идти на все четыре стороны. Препятствовать этому не буду. Решишь остаться? Так тому и быть. Предоставлю и кров, и пищу, и даже ежемесячное жалование. Но лишь в том случае, если окажешься нам действительно полезной». «Вот значит как», — странно посмотрела на меня темная целительница. «Ты не пленница, просто имей это в виду». Остаток пути до поместья мы проделали молча. Лишь изредка Кара бросала на меня задумчивый взгляд, а затем вновь уходила с головой в свои мысли. Гордей вел себя тише воды ниже травы, а нанятый мастер вовсю сладко дремал на протяжении всей дороги. Вот что значит профессионал. Отдыхает, пока нет работы, и наслаждается жизнью. Зато вихрь по имени Алиса Николаевна обрушился на наш экипаж сразу же по возвращении. Едва моя нога коснулась ступеньки кареты, сестрица, одолеваемая любопытством, уже была тут как тут, чтобы справиться о результатах поездки в город. Даже несколько минут потерпеть не могла неугомонная. «Ну как? Ну как?» — весело вопрошала Алиса, а когда из кареты следом за мной вышла незнакомая ей девушка, бесстыдно уставилась на нее, часто хлопая ресницами. «Это Кара», — во избежание неловких вопросов представил я свою дорогую, причем во всех смыслах, гостью. «Пусть ей выделят одну из гостевых комнат, а стол к ужину накроют на 3 персоны». Плавно озадаченность в глазах сестры сменилась явным лукавством, а затем и губы ее расплылись в озорной улыбке. Вот явно что-то не то подумала, но что-то доказывать сестре не было никакого смысла. Ничего хорошего это не предвещало, поэтому я поспешил ретироваться из ее поля зрения как можно скорее. Причины сделать это у меня были — обмыться и переодеться с дороги. Вот только любопытство Алисы оказалось в разы сильнее желания показать себя гостеприимной хозяйкой. «Слышала, что его светлейшество изволил?» — краем уха уловил я слова сестры, судя по всему, обращенные к нашей экономке. А немного погодя, эта непоседливая, подобрав юбки, нагнала меня на лестнице, когда я уже поднимался на 2-й этаж. Ну надо же. «Стоило всего на полдня отпустить тебя одного, а ты уже привел женщину в дом». Все с той же улыбкой принялась щебетать она. «Не могу не отметить, что она довольно хороша собой, но как же период ухаживания? Цветы и конфеты? Или столичные мужчины настолько прямолинейные, что...» Я вытащил эту женщину из петли, уготованной ей церковниками. С прохладой в голосе припечатал я, остановившись, и Алиса в ту же секунду смолкла. Уголки ее губ нервно дрогнули и медленно опустились, так что лучше бы ей хорошо подготовиться к следующему спуску в бездну, если она намеревается выйти отсюда живой. А что касается ухаживаний, теперь настала моя очередь выдавить хитрую улыбку. Надеюсь, в скором времени ты примешь их от мужчины, которого посчитаешь достойным. С нетерпением буду ждать этого момента. «Ну и хамло же вы, Влад Николаевич!» В оскорбленных чувствах бросила сестра вдогонку, когда я двинулся дальше по лестнице, не дожидаясь ее ответа. «Прошу прощения», — махнул рукой, не оборачиваясь. не расслышал столь нелестный эпитет в свой адрес из уст дрожайшей сестрицы. Но про себя уже в который раз подумал, что в самом деле немного перегибаю палку. Столько лет Алиса трепетно дожидалась возвращения младшего брата, оберегая наш очаг. Подготовилась к моему приезду в меру своих возможностей, встретила со всем радушием, а я ведь даже из столицы ничего ей не привез. Годы язвительных усмешек за моей спиной и косых взглядов не столько закалили меня, сколько вынудили очерстветь. Искоренить все теплые чувства, чтобы на смену им пришел лишь пробирающий до костей холод в сердце. Там у меня не было ни друзей, ни соратников, на которых я мог бы полностью положиться. Точнее, была пара ребят, с которыми я мог нормально общаться, но прекрасно зная свое положение, я сторонился более серьезных связей. Алиса не заслуживала такого отношения, кто угодно, но только не она. Однако, когда я запоздало позволил себе обернуться, сестры уже и след простыл. «Сестрица ваша, конечно, натура романтичная», — наткнулся я на проказливую физиономию Кайроса, стоило мне вновь повернуться ко второму этажу. Его только не хватало для полного счастья. Но цветы и конфеты, к чему все эти пережитки прошлого, если женщина и без того крайне к вам расположена? «Сейчас мне совершенно не до вашего сватовства». Устало вздохнул я и прошел сквозь демона, на что тот возмущенно ойкнул. «Есть вещи куда более важные». «Это вам так кажется!» — решил не отступать Кайрос от своего, делая вид, что поднимается по лестнице вместе со мной. На деле же он в мгновение ока мог преодолеть ее и встретить меня уже наверху. «Но только представьте, если в бездне с вами приключится какая-нибудь досадная оплошность». «Я ни на что не намекаю, но чем быстрее вы заделаете себе наследника, тем спокойнее вашему светлейшеству будет спускаться». «Так сразу и скажи, что не за меня беспокоишься, а за себя самого», — усмехнулся я, перебив его. Догадался уже, к чему он клонит. «Не оставлю наследника, останешься усыхать в межмирье без возможности перебраться в новый сосуд». «И это тоже». Назидательно вскинул он указательный палец в воздух. «По мне, так вы слишком уж категоричны, Влад Николаевич». «Женщины, ни одна ночь не сравнится с той, когда вы делите ложе с обворожительной красавицей». Лютня, сотканная из тени, снова оказалась в руках Рогатого, и Кайрос демонстративно прокашлялся, прежде чем сыграть первый аккорд. «Темная или светлая роль не играет то у дам, ведь одинаково устроено все». «Там». К счастью, я успел зайти в свои покои и захлопнуть двери перед самым носом демона, не расслышав окончания куплета. Или припева? Да без разницы. Однако Кайрос попросту прошел сквозь двери, перебирая струны когтистыми пальцами. Ну да, как же я мог забыть? «Но если дева та уже не дева вовсе, ты к лекарю ее отправить не забудь, чтоб после полной страсти ночи на утро... горя не хлебнуть». «Теперь еще лучше понимаю лордов, которые в зашеи тебя из инферно погнали». Стянул я дорожный плащ и бросил его к ногам. Подсохшая грязь иркутских улиц хлопьями посыпалась с него. «Творца обидеть может каждый». «Ты лучше вот что мне скажи», — припомнил я вещи, которые хотел поинтересоваться еще в карете. Лишь присутствие пассажиров меня от этого остановило. Несмотря на то, что переговариваться с демоном я мог посредством телепатической связи, вдруг Кара уловила бы присутствие Кайроса. Все же она оставалась темной. Еще до выпуска из гимназии меня стали беспокоить странные сны. Я обернулся и увидел, что теперь бывший лорд 13-го этажа бездны сидит на краешке кровати с самой серьезной миной из возможных. Подперев щеку кулаком, он кивал не впопад и был готов внимать каждому моему слову. Вот же фигляр недоделанный. «Продолжайте, ваше светлейшество», — подмахнул демон рукой. И я не удержался от того, чтобы закатить глаза. «Мне снятся странные сны», — повторил я. «Но это не просто набор случайных образов. Ощущение складывается, что события моих снов уже некогда происходили. Какие-то конфликты внутри стен нашего поместья, предтечи некоторых изморов и участие в них. Одновременно я занимаю и роль наблюдателя, и кого-то еще. Кого-то, будто бы из моих предков, но сам контролировать происходящее не могу. Как это понимать?» «О-о-о!» — протянул Кайрос со знанием дела, и уголки его губ медленно поползли вверх. Удивительно, что память крови дала о себе знать еще до инициации. Но выходит, что даже ваши предшественники сумели оценить ваше светлейшество по достоинству. «Память крови?» — нахмурился я, стягивая пропитавшийся потом и дорожной пылью камзол. «Первый раз о ней слышу. А еще неприятно, что эта вещь может перекликаться с магией крови, которая тоже является запрещенной. Будто мне мало проблем». «И далеко не в последней», — вернулась к демону прежняя игривость. «Сказать по правде, я и сам узнал об этой особенности от главы вашего рода, с которым заключил договор». Хорошенько прокашлялся Кайрос, прежде чем продолжить. «Видимо, это долгая история. Однажды четыре рода жили в мире». «Понятно, очень долгая история». Перебивать демона я не стал, выслушал все от начала до конца, поскольку даже детали его рассказа могли иметь немаловажное значение. Причем странно, что как член рода основателей я до настоящего момента понятия не имел о том, что с собой в действительности представляет память крови. Возможно, родители просто не успели поведать мне о ней. Или же я просто не был готов к подобным знаниям, сейчас и не узнаешь. Как мне было известно еще из курса истории, четыре рода положили начало объединению разрозненных земель в единую Российскую империю, а одним из них стал мой род Морозовых. Ради сохранения бесценного опыта и знаний, что передавались бы из поколения в поколение, наши древние предки провели крайне энергозатратный ритуал на крови. С тех пор от главы к наследнику по достижении совершеннолетия не сразу, но постепенно по крупицам начинала перетекать мудрость и опыт всех его предшественников. Правда, вот даром память крови была не всегда. Порой она обращалась для наследника проклятием. Вызывая путаницу между событиями давно минувших лет и явью, она могла свести человека с ума, если не обладать достаточной силой воли и не суметь разграничить себя и предка. «Так произошло с вашей пра-пра...» — покрутил демон рукой в воздухе, запамятовал. «Но бабушкой, Анной Морозовой. Как старшая из трех сестер за неимением братьев, она приняла на себя главенство над родом до вступления в законный брак, но кошмары донимали ее не только по ночам. Видения прошлого преследовали ее круглые сутки и в конце концов довели до умопомешательства. Лишь с моей помощью она вступила в запретную связь с женихом до замужества и скончалась вскоре после того, как разродилась сыном с белоснежными волосами. Мне уже доводилось слышать историю о ней, а также о том, что мою далекую родственницу свели с ума постоянные галлюцинации, но от бед с головой не был застрахован никто. Да и времена тогда были более дремучими, чем сейчас. Мало ли чем болела моя родственница. Так мне казалось. Тут я вспомнил о кабинете моего отца, окружение в котором буквально на секунду преобразилось до неузнаваемости прямо на моих глазах, но затем снова вернулось в норму. А за месяц до этого, еще во время учебы, в мою комнату в общежитии влетела стая обезумевших гончих. Почти уверен, что ни в первом, ни во втором случае я не спал. Значит, это тоже было своеобразное проявление памяти крови, вышедшей за грань сновидений. Учитывая, что ранее я уже встречался с описанными Кайросом явлениями, у меня не было оснований не принять его слова за истину. Однако у медали этой было две стороны. С одной стороны, впитать в себя опыт предшественников было бы полезно, особенно принимая во внимание скверное положение нашего рода и того, что никто нам даже не думает помогать. Годами мои предки исследовали бездну, и полученные ими знания могли бы сослужить мне и моим людям хорошую службу. Но с другой, вероятность повторения участи тетушки Анны меня нисколько не радовала. Я даже не способен контролировать эти видения. Или же пока не способен. Если ваше светлейшество уже закончили размышлять над тщетностью бытия, нагло выудил меня из мыслей развеселый голос демона, тогда почему бы нам не вернуться к обсуждению нашей красавицы подопечной? Или же вам дать пару-тройку советов, чтобы... Спасибо. Обойдусь. Глянул на него с таким холодом во взгляде, что Кайрос тут же заткнулся и обидчиво поджал губы. Память крови! И все же занятно. Надо бы подумать на досуге, как извлечь из нее максимум выгоды перед следующим рейдом.